Глава 76. Жареное телячье филе, овощное рагу, соус из красного вина с костным мозгом и Бёкстрем, который ел с удовольствием. Он пил водку и пиво, постоянно возвращаясь мыслями к большому коричневому конверту, к которому, насколько он понимал, его знакомый скоро собирался перейти. Самому ему некуда было спешить. Он не испытывал недостатка в еде и напитках. А что касается денег, это порой могло потребовать времени. В конце концов, хозяин вечера, похоже, взял себя в руки. Сначала он незаметно откашлялся, подкрепился глотком красного итальянского вина, а потом вытер салфеткой тонкие губы и кивнул, показывая, что сейчас пришло время. «Ты знаком с понятием «Провенанс, Бэкстрем?» — спросил Гегурра и откашлялся еще раз. «Да», — ответил Бэкстрем. «Но я с удовольствием послушаю». «На всякий случай, по крайней мере», — подумал он, поскольку понятия не имел, о чем говорит Гегурра. «В данной связи, когда речь идет о предметах искусства, под провенансом понимается история произведения, включая сведения о его авторе, естественно, событиях, сопутствовавших его созданию, и особенно, когда мы говорим о его цене, о тех, кто владел данным произведением, как об исходном хозяине, так и тех, кому оно переходило впоследствии. Подобное может показаться не имеющим значения, но порой дело обстоит так, что если владелец очень известен, это само по себе может неимоверно поднять стоимость. «Естественно, естественно», — согласился Бэкстрем, уже получивший по сети несколько анонимных предложений продать своего малыша Зигга за цену, значительно превышавшую ту, которую его работодатель, Государственное полицейское управление, заплатило за то же самое служебное оружие. «Ближе к делу, словоохотливый черт», мысленно поторопил он собеседника, одновременно проверив, по-прежнему ли надежно Зигга покоится на его левой лодыжке. «Не беспокойся, парень». И он на всякий случай похлопал по кобуре, поскольку у него и мысли не возникло бы продать своего единственного друга. «Лучшим шведским примером является распродажа несколько лет назад имущества нашего ныне покойного, знаменитого на весь мир режиссера Ингмара Бергмана». Гегурра неприязненно поморщился и подкрепился еще одним глотком красного вина. «Это не он снял Фанни Александр», — поинтересовался Бэкстрем, поскольку как-то вечером, засидевшись перед телевизором, чисто по ошибке просмотрел довольно большой отрывок, пока не понял, что это вовсе не продолжение обожаемого им в детстве эротического фильма «Фанни Хилл». «Конечно», — подтвердил Гегурра с чувством. «Именно об этом человеке я и говорю, и когда его наследство пошло с аукциона, получилась очень печальная история. Старые, отжившие свой век, диваны фирмы «Дукс», дерьмовые, потрепанные, поцарапанные бюро, которые жадный смоландец навязывал половине человечества, расклеившиеся книжные полки фирмы «Стринг», помятая медная посуда, рваные овечьи шкуры и кофейные чашки от Рёрстранда с выщербленными краями. Я мог бы перечислять бесконечно. А если бы ты попытался предложить подобное домашнее имущество сети бутиков Мюррорна, они справедливо бы показали тебе на дверь». «Ведь всем известно, как живут такие люди», — согласился Бэкстрём. «Я проводил как-то обыск у одного известного актера. И будь то обычная наркоманская квартира, социальная служба давно опечатала бы это место. Даже цыгане отказались бы жить там», — подумал он. «Только не в этот раз», — вздохнул Гегурра, казалось, не слушавший своего гостя. «Тряпье, металлический лом и обычный хлам, но в этот раз люди платили за него миллионы. Я, кстати, рассказывал тебе о тапочках, которые он получил от Харриет Андерсон, Ты, конечно же, знаешь известной шведской актрисы. В связи с какими-то съемками в Шхерах в 50-х?» «Нет», — сказал Бэкстрём и покачал головой, поскольку те фильмы, какие он обычно смотрел о событиях в Шхерах, в любом случае ставил не Ингмар Бергман. «Это ужасная история. Там, по-видимому, постоянно шел дождь, и, очевидно, по полу в доме, где снимали, гулял сквозняк. Поэтому она сбегала к соседу, какому-то местному рыбаку, жившему в нищете среди массы кофейной гущи и хвостов салаки, и купила старые тапки старика из тюленей кожи, чтобы у Бергмана не мерзли ноги. Знаешь, за сколько они ушли? На аукционе Буковски?» «Нет», — Бэкстрём покачал головой. «Откуда мне это знать?» «За 80 000 крон», — простонал Гегура. 80 000 крон за пару заношенных до блеска кусков кожи, пропитанных потом!» «Явно дороговато», — согласился Бэкстрём. «А если мы сейчас представим, что Грета Гарбо дала ему эти тапки? Сколько, по-твоему, жадные детки Бергмана получили бы за них?» «Значительно больше», — предположил Бэкстрём, хотя и очень слабо представлял, кто такая Гарбо. «Не та ли эта темная девица, которая поехала в Голливуд и стала лесбиянкой?» — подумал он. «Наверняка миллион!» — вздохнул Гегурра и печально покачал головой. «Извини за прямой вопрос», — сказал Бэкстрём. «Почему ты рассказываешь это?» «Как там дела с коричневым конвертом?» «Чтобы ты понял суть», — в ответ произнес Гегурра с чувством. «Уяснил, какое значение провенанс может иметь для цены», — объяснил он. «Ну, я это понял», — проворчал Бэкстрём. «Меня интересует только тот прежний владелец, о ком ты говорил. Кто он?» «Перехожу к этому», — сказал Гегурра. «Если тебе интересно, на след меня навел один из тех предметов, которые адвокат Эриксон получил задание продать». «И что конкретно?» — спросил Бэкстрём. «Возможно, портрет толстого монаха, застигнутого на месте преступления с пальцами в банке варенья самого Господа нашего», — подумал он. «Охотничий сервиз для морского обихода». «И что там с ним?»